интимное и порою унизительное. Как мне не волноваться, Марина? И вообще, на каком языке они собираются со мной разговаривать? На испанском? На каком испанском? Думают, я их пойму? Не волнуйся, попросят жениха перевести. Я немного успокоилась, и в этот момент на крыльце показался улыбающийся жених и пригласил меня жестом. «Наташа, они хотят поговорить с тобой». На этот раз меня оставили не за прилавком, а попросили зайти в комнату. Декорации сменились. Новая тетенька в джинсах и блузе по-свойски сидела прямо на столе. Позже любимый мне объяснил, что она-то и была здесь начальницей, а строгая тетка в очках, принимающая документы, ее секретарем. Секретарь заняла место за компьютером протоколировать мои ответы. Остальные тетушки усердно делали вид, что работают. «Подождите, пожалуйста, на улице», — попросили моего жениха. Я растерянно на него оглянулась, и он понял мой взгляд. «Все будет хорошо», — прочитала я в его улыбке. «Пожалуйста, говорите медленнее, чтобы она понимала», — попросил он перед тем, как выйти. Я сделала вдох, как на экзамене, и бодро теткам улыбнулась. Допрос начался. К моей радости, шефиня задавала мне вопросы спокойно, стараясь, чтобы я их понимала. Ни одного провокационного вопроса не было. Все вопросы касались нашего знакомства, семьи будущего мужа, моей семьи, его поездок в Россию, места жительства. Я отвечала уверенно, ободренная тем, что понимаю и меня понимают. На крыльце я появилась, улыбающаяся во весь рот. Я поняла все вопросы, гордо известила я ожидавших меня Марину и заметно нервничавшего любимого. Волновался он из-за невозможности помочь мне с переводом. Меня же распирало от гордости, что я справилась самостоятельно, и даже хотелось повторить собеседование на бис. Мы вернулись втроем. И пока мы с любимым заканчивали заполнять анкеты, сеньоры беседовали с Мариной. Задавали те же вопросы, что и нам по отдельности. Подобное собеседование связано с тем, чтобы пресечь фиктивные браки. А вдруг я, иностранка, имею злостное намерение вступить в брак с целью получения гражданства? И вот когда мы уже отдали заполненные анкеты и собирались прощаться, в комнате появилось новое действующее лицо, на этот раз мужского пола. Секретарь инспектора, которому наши документы собирались передать на рассмотрение. Служащего смутило то, что моя национальность не соответствовала месту рождения. В моих документах значилось, что родилась я на Украине, но по национальности русская. Как такое возможно? В испанском понимании я либо должна быть украинкой по национальности, раз родилась на территории Украины, либо город, в котором я родилась, русским. Любимый пустился в долгие объяснения о том, что в России национальность не привязана к месту рождения ребенка, а зависит от национальности родителей. Мой дедушка, русский по национальности, в советские времена уехал в славный украинский город – Запорожье, вместе с женой и дочерью по причине ностальгии. Освобождал Украину в Великую Отечественную от немецких захватчиков. А мой отец переехал в советские времена из России в Украину лишь потому, что влюбился в мою маму. Видимо, это у нас семейное — отправляться за своей любовью в другие страны. И что я, хоть и родилась в украинском городе, но по национальности русская, потому что мои предки русские. Тетушки слушали эту завораживающую историю, открыв рты и хлопая глазами. Но когда любимый закончил, одна из них возразила: «Но ведь родилась же она на Украине, значит, украинка». Все остальные согласно закивали. «Да нет, паспорт у нее русский», — попробовал объяснить по-другому, более понятным способом любимый. Наташа в детстве вместе с родителями вернулась в Россию. И вообще, раньше и Украина, и Россия были одной страной — СССР. Тетушки запутались еще больше, а молодой человек, секретарь, посматривал на нашу папку с документами с паническим ужасом, явно не понимая, что с ней делать. «Ну ладно», — вымолвил он после долгой паузы. «Вопрос о ее национальности будет решаться отдельно. Вам придется подождать немного дольше». Трам-тарарам. «Ну что ж, дольше так дольше». Нам выдали очередной документ. Я уже не стала вникать в его смысл. который попросили отвезти в администрацию того городка, где раньше проживал жених.